Глава 22. Был второй час ночи, когда мы приехали в Родео-Сити. Это был курортный город, застроенный мотелями, протянувшийся вдоль берега моря. С тылу границей города служило шоссе. Мы спустились на главную улицу, она шла параллельно шоссе, только уровнем ниже. Мимо нас, направляясь в центр города, пронеслись мотоциклисты, три парня в котелках. Они мчались по осевой, ревя моторами. Сзади каждого из них сидела девушка с развивающимися волосами, обвив руками своего кавалера, как тропическая лиана. Мы нашли поворот и дорожный указатель, который гласил «Сентервиль, 20 миль», и свернули в сторону от моря. Дорога шла мимо площадок для Родео, огороженных высокой решеткой. В темноте трибуны болельщиков вырисовывались наподобие древнего амфитеатра. Затем начался подъем, и мы достигли перевала. Нас накрыло густое облако. Оно залепило сплошной пеленой сырости ветровое стекло, и мы были вынуждены сбавить скорость и еле ползти в темноте. На другой стороне перевала нас догнал настоящий ливень. Он барабанил по крыше, хлестал по ветровому стеклу и боковым окнам. Я перелез на переднее сиденье и, высовываясь из машины, то и дело протирал ветровое стекло. Мы еле двигались сквозь стену дождя. До самого Сентервилля дождь лил, не переставая. Временами молнии озаряли поросшие лесом долины, полого спускающиеся к ленте шоссейной дороги. Сентервиль был одним из старых поселков Запада, того самого старого Запада, и с тех пор изменился очень мало, несмотря на несколько поколений, сменившихся за это время. Город состоял из одной единственной улицы, на которой стояли в ряд бедные домишки, там же был универсальный магазин и бензоколонка перед ним, но ночью она не работала. Недалеко от нее виднелось здание местной школы с небольшим колоколом над входом, и дальше маленькая церковь с остроконечной крышей, она блестела от дождя в свете фар. Во всем городе освещено было только кафе со стойкой для пива. Оно было рядом с универсальным магазином, на дверях висела табличка «Закрыто». Но я заметил внутри человека в белом фартуке. Он подметал пол, размахивая щеткой. Я быстро подбежал от машины до двери, ежась под дождем, и постучался. Человек в белом фартуке отрицательно покрутил головой и показал пальцем на табличку «Закрыто». Я снова постучал. Минуту спустя он прислонил щетку к стенке бара, подошел и отпер дверь. — В чем дело, а? — спросил он. Это был уже очень немолодой человек с хитрым лицом пройдохи и подвижным ртом трепача. Я вошел в кафе. — Не хочется беспокоить вас. Вы не скажете, как добраться до фермы крагов? Могу вам рассказать, но не знаю, как вы туда доберетесь в такую погоду. Речка уже, видно, вовсю разлилась. — Ну и что? — Грязевой поток перекрывает дорогу. Затапливает подъезд к ферме. Конечно, можно попытаться, если охота. Тот парень прорвался как-то, по крайней мере, не видел, чтобы он воротился назад. Вы о Джеке Флейшере говорите? А вы его знаете, Джека? Скажите, а что там творится на ферме, а? Он заговорщически слегка толкнул меня локтем. Джек там прячет дамочку, что ли? Это уж не первый раз. Вероятно. Только ночка неподходящая для вечеринки, да еще в таком проклятущем месте. Я позвал Хэнка. Человек в белом переднике представился. Его звали Эл Симмонс. Он дал нам понять, что является не только хозяином кафе, но и владельцем магазина рядом. Симмонс разложил бумажную салфетку на стойке бара и набросал примерную схему местности. Въезд на ферму был в 12 милях севернее Сентервилля. Там протекала река, которую надо было пересечь. Во время сильных дождей уровень воды в ней стремительно поднимался, но сильный дождь начался недавно, так что, по мнению Симмонса, наверное, еще можно было на машине одолеть течение. На прощание Симмонс сказал нам, «Если застрянете, я вас вытащу, у меня есть трактор, но это, конечно, будет стоить денег. Сколько возьмете?» «Зависит от того, сколько уйдет на это времени. Я обычно беру $10 за час работы трактора, то есть это от ворот до ворот. Если машину снесет течением вниз, то, считай, пропало, тут и трактор не поможет. Так что глядите, чтобы такого с вами не случилось». Мы долго-долго ехали по засыпанной щебенкой дороге, которая была вся в рытвинах. Дождь хлестал по окнам, свистел ветер. Как предзнаменование чего-то недоброго сверкали молнии. Мы пересекли несколько ручейков, бегущих по выбоинам в дороге. Проехав ровно 12 миль от Сентервилля, мы очутились у реки. Она уже широко разлилась, и дорога была затоплена, ушла под воду. Течение стремительно несло мутные грязные волны, и в свете фар на них виднелась рябь от непрекращающегося дождя. Поток был шириной в 100 футов, не меньше. — Думаешь, проедешь, Хэнк? — Не знаю, какая тут глубина. Жалко терять машину. — Надо поискать брод. Попробуй пройти сначала сам. Я достал пистолет и фонарик и спрятал их во внутренний карман пиджака. Затем снял ботинки, носки и брюки и оставил все это в фургоне. Когда я вышел наружу и в свете фар предстал перед Тайнстоном в пиджаке, но без штанов, тот громко захохотал. Вода в реке была холодная, галька на дне больно впивалась мне в ступни, и однако я испытывал странное чувство удовольствия, которое возвращало меня к дням раннего детства на Лонг-Бич, когда я, держась за руку отца, шлепал по краешку воды, и пляжные камешки щекотали мне ноги. Да и сейчас, что и говорить, мне не помешала бы помощь. Речка едва доходила мне до пояса, но течение было такое быстрое, что казалось, будто кто-то тянет меня за ноги, не дает идти. В середине потока, в самом глубоком месте, мне пришлось расставить ноги, обхватить их руками и присесть, борясь с течением. Было ощущение, что образовалась вторая сила притяжения, которая гнула меня пополам, затягивала к низу. Миновав середину потока, я встал, чтобы отдышаться и проверить содержимое моих карманов. Я стоял и всматривался в берег, и вдруг заметил какой-то серый холмик у дороги. Набравшись силы, подойдя ближе, я увидел, что это человек, одетый в серый костюм. Он лежал так, что не было понятно, жив он или нет. Поднимая столбы брызг, я зашагал к нему, на ходу вытаскивая из кармана фонарик. Это был Хэкет. Он лежал лицом вверх, и на него падал дождь. Лицо его было изуродовано. Он был почти неузнаваем. Одежда насквозь промокла, волосы слиплись от грязи. Лучи фонарика потревожили его, он зашевелился и попытался приподняться. Я помог ему, поддерживая за плечи. — Я Арчер. Вы помните меня? Он кивнул, его голова упала мне на грудь. — Вы можете говорить? — Да, могу. Он хрипел и захлебывался, как будто рот его был полон крови, и говорил так тихо, что мне приходилось почти прикладывать ухо к его губам, чтобы расслышать слова. — Где Дэвис Спеннер? — спросил я его. — Он убежал. Застрелил того, другого, и убежал. — Застрелил Джека Флейшера? — Не знаю, как его звали. Пожилой такой. Спеннер снес ему полголовы. Это было ужасно. — Кто вас избил, мистер Хэкет? — Спеннер. Он бил меня так, что я потерял сознание и бросил тут. Наверное, считал, что я уже мертвый. Я очнулся, когда начался дождь. Под дождем я пришел в себя, дополз до этого места и опять потерял сознание. Хэнк стал кричать что-то мне с другого берега, потом помигал фарами. Я заорал ему, что все в порядке, и велел Хэкету ждать меня, оставаясь на месте. Он в страшной панике спросил, «А вы ведь не бросите меня здесь?» «На 5 минут. Мы попытаемся переправиться сюда с фургоном. Если Спеннер сбежал, опасность вам больше не угрожает». «Сбежал. Благодарю Бога за это». Хэкет стал тихим и робким. Переделка, в которую он попал, сильно отразилась на нем. Я даже испытывал некоторое сочувствие к нему, чего раньше за собой не замечал. Поэтому я снял пиджак и накинул на него. А затем снова вошел в воду, держа в одной руке фонарик, в другой пистолет. И тут меня осенило, что Флейшер был с машиной. Если он действительно убит, то почему бы ею не воспользоваться? Я вернулся к Хэкету. «Где машина убитого?» «Кажется, я видел его машину за коровником». Он дрожащей рукой показал куда-то направо. Я поднялся по дороге ярдов на 100. Тут она разветвлялась, и вправо шел проселок. Дорога была старая, грунт давно размыт дождями, образовались ямы, на дне которых проглядывала скалистая порода. Я шел к ферме с замиранием сердца, ожидая чего-то непредвиденного. Сначала на моем пути попался коровник. Он весь покосился от времени. В стенах его были огромные щели. Я пошарил вокруг фонариком. Из одной щели вылетела ночная сова. Плоское, глупое лицо, почти человеческое, передвигающееся на бесшумных крыльях в ореоле света. Я вздрогнул, как будто ко мне слетела душа Джека Флейшера. Его машина стояла недалеко, открытая, ключа в зажигании не было. Значит, решил я, ключ должен быть у Флейшера в кармане. Я почти отказался от мысли воспользоваться его машиной, но тем не менее заставил себя подойти к дому. Небольшая хибарка, крытая плоской крышей, и каменный фундамент. Это было все, что осталось там от большого дома. Даже та часть, которая была установлена, пострадала от времени и дождей. Куски толи на крыше оторвались, и их трепало ветром. Покосившаяся и вспучившаяся от сырости дверь была распахнута. Я не испытал никакого потрясения, когда увидел на цементном полу распростертое тело Джека Флейшера. Его труп как бы вписывался в общую картину запустения и гибели. При слабом свете фонарика я заметил, что часть его лица и головы как будто были стерты. С протекающей крыши на него падала вода. Когда я обыскивал его карманы, тело еще не остыло. В кармане брюк нашлись ключи от машины, а в нагрудном кармане пиджака я обнаружил документы, которые он ксерокопировал в мастерской «Акме» в Сан-Франциско. Я взял себе по одной копии каждого документа. Перед тем, как уйти из хибарки, я последний раз обвел его взглядом, осветив фонариком все углы хибарки. А в одном углу стояла двухъярусная, сколоченная из досок кровать, похожая на спальные места в ночлежках Старого Запада. Спальный мешок так и остался лежать на нижней постели. Другим предметом мебели был стул, сделанный из распиленной пополам деревянной бочки. Рядом с ним на полу лежала груда слипшейся и перепутанной клейкой ленты. Около кровати валялись окурки. Я оставил Флейшера так лежать до приезда полиции и стал спускаться по скользкому склону к его машине. Мотор завелся сразу. Я осторожно, на малой скорости съехал по разбитой дороге к месту, где меня ждал Хэкет. Он сидел, почти касаясь головой колен. Я помог ему подняться на ноги и сесть в машину. Хэнк закричал с того берега. — Не пытайся, Лу, тут слишком глубоко. Но у меня не было другого выхода. Не мог же я оставить Хэкета там, у дороги. А перенести его на себе мне вряд ли удалось бы. Чуть поскользнешься, и его утянет под воду, и все наши труды пойдут на смарку. Я осторожно двинул машину в воду, держась в направлении зажженных фар фургона Хэнка и надеясь на то, что под водой колея не уйдет хоть чуть в сторону. В одном месте, как раз на самой середине, я с ужасом почувствовал, что колеса машины не цепляют за дно. Она зависла в потоке, но течением ее сдвинуло в сторону. Она нашла опору на более выпуклом участке невидимой дороги. После этого мы перебрались на ту сторону без особых трудностей. Поддерживая Хэкета с двух сторон, мы с Хэнком помогли ему влезть на заднее сиденье фургона. Я натянул брюки и снова надел пиджак, а Хэкета укутал в плед, который нашелся у Лэнстона в машине. К счастью, фургон хорошо прогревался. Я запер машину Флейшера и оставил ее у дороги. Но подумал, вернулся и обыскал багажник. Магнитофонных кассет там не было. Я захлопнул багажник. 12 миль, что отделяли ферму от Центервилля, мы ехали медленно, не спеша. Нас не было часа два, но в кафе Элла Симмонса все еще горел свет. Он подошел к двери, позевывая. Можно было подумать, что он вздремнул, не раздеваясь, пока мы отсутствовали. — Я смотрю, вы все-таки оттуда вернулись. — Мы-то вернулись, а вот Джек Флейшер нет. Его застрелили. — Насмерть. У него полголовы снесено выстрелом из ружья с укороченным стволом. — Это случилось на ферме Крагов? — Совершенно верно. — Да вам-то что известно. А я всегда говорил, что эта ферма до добра его не доведет. Я не стал терять времени и расспрашивать Симмонса, что крылось за его словами. Он провел меня к телефону и назвал номер конторы шерифа в Родео-Сити. Дежурил помощник шерифа Пеннел. Я сообщил ему, что Джек Флейшер убит выстрелом из ружья. — Джек? — ошеломленно переспросил Пеннел. — Да я с ним сегодня ночью разговаривал. Он заезжал к нам незадолго до полуночи. — Что он вам сказал? — Сказал, что едет на старую ферму Крагов, но не объяснил, зачем. Только прибавил, что если к утру он не вернется, чтобы я приехал за ним и прихватил с собой еще двоих парней. — Вот и поезжайте, прямо сейчас. Не ждите утра. — Не могу. У меня нет патрульной машины. Моя машина сломалась, а на новую округ может выделить средства только в январе. В голосе Пеннелла звучали смущение и обида. Мне придется вызвать машину из Санта-Терезы. А скорая помощь? Ее тоже надо вызвать из Санта-Терезы. Но если Джек мертв, то зачем ему скорая помощь? Кое-кто остался в живых, тут со мной раненый. Я не сказал, кто именно, потому что хотел, чтобы он был доставлен домой, пока вокруг этой истории не начнется шумиха. Я сам привезу его в Родео-Сити. Пусть скорая помощь и патрульная машина ждут нас у конторы шерифа. Эл Симмонс сидел в углу и, не скрывая, слушал мой разговор по телефону. Когда я положил трубку, он задумчиво произнес. Смешно, как иногда все в жизни получается наоборот. Джек Флейшер целых 15 лет занимал должность, в которой теперь работает Пеннел. А Ралли Пеннел тогда был у него на побегушках. Какое отношение имел Джек к ферме Крагов? Не хочется об этом рассказывать, — замялся Симмонс, но по глазам его было видно, что ему очень хочется рассказать. Во-первых, Джека нет в живых и все такое, и кроме того, он был человек женатый. А я не хочу, чтобы разговор дошел до миссис Флейшер. — У него была другая женщина? — Да. У Джека имелись свои положительные качества, но он не пропускал ни одной юбки. В начале 50-х годов он ездил тут к одной, которая тогда жила на ферме Крагов. Думаю, он и ее уговорил. Симмонс криво усмехнулся. По дороге туда он останавливался у меня прополоскать горло пивком и ехал дальше. Он ночевал у нее на ферме. А что, я его за это не виню. Лорел Блинс была хорошенькой бабенкой. А разве муж ее не препятствовал их связи? Вряд ли он знал об этом. Блинса часто не было дома, он добывал пропитание охотой. А если не охотился, то лазил по горам и лесам вокруг фермы с этим, как его, Мольбертом. Вот-вот. Он изображал этакого свободного художника. Они с женой и с маленьким мальчишкой жили на сожженной ферме, в маленькой хижине, как индейцы. И как можно винить женщину за то, что от такой жизни она влюбилась в Джека? 15 лет назад он был парень хоть куда. У него всегда водились деньжата, которые он сшибал в борделях Родео-Сити. Потом, когда Бливенс ее бросил, Джек поместил ее в дом мамаши Хейгдерн, содержал ее там. Это мне сама мамаша Хейгдерна рассказывала. Что стало с Бливенсом? Он куда-то делся. Бливенс был прирожденным неудачником. А с мальчиком? Не знаю. Он где-то потерялся. Лучше бы он потерялся навсегда, думал я, и никогда не возвращался бы на ферму для того, чтобы свести счеты с судьбой, которую ему все равно не под силу изменить, даже вооружившись двустволкой. Я спросил Элла Симмонса о Дэви, и тот вспомнил, что видел мужчину, а может, парнишку, за рулем зеленой спортивной машины, которая накануне утром свернула в сторону фермы. Нет, он не видел, чтобы тот проехал обратно. До сих пор его не было. Можно оттуда выехать другой дорогой. Есть дорога, которая ведет на северо-запад, через перевал. Но чтобы туда проехать, нужен вездеход, особенно в такую погоду. Лэнстон посигналил мне из машины. У меня оставалось еще одно дело. Я позвонил на виллу Хэкета в Малибу, попросил к телефону Руф Марбург и сообщил ей, что везу домой ее сына. Она разрыдалась. Потом начала засыпать меня вопросами, но я оборвал разговор, сказав ей, что мы едем в машине скорой помощи. Хэкет серьезно не пострадал, утешил я ее, но он смертельно устал и тяжело переживал то, что произошло. Я посоветовал ей вызвать врача к нашему приезду, то есть, по моим расчетам, к 6 часам утра.